Глава пятая. Яшка встретил свой дом пустым и холодным, но еще подумал, что, может, Тайка ушла на время к матери, и сбегал туда. Петр Афанасьевич долго и нудно гугнил, глотая слова, как его ограбили в Архангельске, разорили вчистую, но о дочери смолчал. Яшка, не в силах добиться от Чикиных ничего толкового, бросился к Богошковым, где только и могла еще сохраниться жена. Яшке думала, что Тайка спряталась от него, не в силах простить прошлого, и он со страхом понимал, как невыносимо будет ему, если Тайка уйдет от него. Но нет, нет, только не это! И неожиданно находил в душе удивительные добрые слова, которых вроде бы и не знал раньше, а нынче выскажет Тайке. И тут же отчаянный гнев горьким комом подкатывал в горло, так что трудно было дышать. И мужик, скрипя зубами, бубнил: «Ну, стервь, найду, ежели голову напрочь отсажу». Так ласковые слова мешались в Яшке с самой похабной руганью. И когда он заскочил в избу к Богошковым, то ошалел от длинного тоскливого воя. Это причитала по покойному Калине молодая вдова. — Ой, да закатилось мое красное солнышко! — Заткнись, колода пуста! — Тайка где? — крикнул с порога, обвел бешеными глазами избу, пробежал за загородку, заглянул на печь и на палате. Жены нигде не было. Но еще думала, что Тайка где-то здесь. — Осиротели мы безвременно, без князя нашего, без защитника! — вопила Евстолья, но подняла зареванное, опухшее лицо. — Тайка где? Гугня! — закричал снова Яшка в самое ухо бабе. Та тупо посмотрела мужика в рот, скривила, смахнула рукой на дверь. А сын на лавке подумал, что мамку собираются бить, и густо заревел. — Да загонь ты! Тайка! Не знаешь где? Евстолья вдруг перестала кричать, просушила передником глаза и одернула Яшку. — А ты не ори, не глухая, бат. Парень-то всего напугал. Леший тебя принес тоже. — Ну, баба, доведешь, кажись. — Круть верт, круть верт. Не люди какие-то, ничего толком не скажут. А ты не покрекивай. Словно не ревела только что, сухим голосом сказала Евстолья. — Твоя баба с моим пащенком намылилась. — Эй, ври, да не захлебывайся. Испуганно одернул Яшка. — Умились! Стыдат ныне совсем нет! Свальный грех кругом, Господи! Хоть и сестренница мне, а на заступу не стану! Ты только в море, она подолом трясти! Яшка притих, словно по голове топором колонули. Осел на лавку, сутулился, скреб отросшими черными ногтями седую голову, будто никуда не торопился, будто не он минуту назад огнем полыхал посреди избы. Ну-ну, вот оно как. Мужик, значится, в море она, стелькой, — бормотал он. Мешок муки уволок, пащенок-то, да бочонок рыбы соленой, да оленью постель, которую уже раз вспоминала Евстолья, особенно жалея мешок ржаной муки. Уволок ведь, цельный мешок, как стыда хватил за огонь. — Чего пожалела-то? — окрикнул Яшка. — Я тебе 10 откуплю. Скажи только, где Тайка? Ночью сбегли-то, а китати лесные сокрылись. На карбаске ушли, то уж по реке знать. Такой карбасок-то хороший, недавно и ладил Донька. Вот глупый, вот неразумный, батюшки-то нет теперь. Он причесал ему задницу хорошенько. О! Завыл опять и в столь, поняв, что Калина больше никогда не вернется с холодного острова. А значит, отныне век свой одной куковать. Ведь кто позарится на вдову? Слава богу, молодых девок полно. Тут Яшка уразумел, что ничего ему более не добиться от Евстолии, и снова убежал в избу. Первый запальный гнев у него прошел, и Яшка смог соображать ловким своим умом. Сразу осмотрел весь дом, припомнив, что взяла с собой Тайка. Сначала предположил, что в кельях сокрылись беглецы, у Гришани и Богошкова. А тогда зачем столько муки и рыбы взяли? Ведь мужик, не из нищих, прокормил бы родича с беглой девкой. И в Саялу они не поднялись, это так. Кругом людно, каждый приметит. Сарафанная почта уж давно бы в дорогую гору весть принесла, но и в той стране никто не видал Доньку Богошкова. Значит, спрятались где-то в тайбольской избе, чтоб переждать распуту. А как встанут реки, да наладится дорога, тогда идут в Россию матушку. Перебрал Яшка в памяти тайбольские охотничьи да заброшенные избы, дальние от людей, где редко человек бывает без крайней нужды, и почему-то пала его дума на бывшее хандинское жилье. По ком же 20 верст рекой ни одного жилья, а дней через 10 заледенится вода, и лодкой к ним не попасть. Будут жить полюбовники, как у Христа за пазухой, до снегов, до морозов. На Кумже были забереги, и вода загустела, когда Яшка на легком стружке лихорадочно поднялся вверх до хандинского жилья. Мужик подгорел весь, под толстыми черными бровями глаза округлились, щеки запали и густо бросли мохом. Яшка сидел на заднем у ножьи, как зоркая сова, зыркал по сторонам глазищами, и ничто не могло сокрыться от его ищущего настороженного взгляда. Порой он с горечью думал, куда дальше кинется на поиски, коли не найдет там тайки. Но если беглые в хандинской избе, есть только там они. Яшка часто нагибался, гладил ладонью захолодевший ствол ружья, которое постоянно лежало подле, и тогда легкий озноб волнения тревожил спину. Яшка знал, кого он ищет и что хочет он, и злобный азарт, родившийся в душе, походил на охотничий скрат зверя. Мужик сутки уже ничего не ел, он только изредка нагибался через корму и пил прямо из реки, будто лось, густую морозную воду. Яшка хотел пристать у пологой бережины и вытянуть туда стружок, но впереди заметил промоину, обросшую ивняком, полную сейчас осенней большой воды. Он вспомнил, что если этой ручьевиной подняться вверх, то хандинская изба будет совсем рядом. И только Яшка свернул в ручей, как сразу понял, что здесь кто-то недавно плыл, потому как береговая осота примята, и ветки ивняка порой посечены топором, еще не успели потемнеть на срезе. Он сразу же лихорадочно заработал веслом и вскоре нашел то место, где, наверное, стояла лодка. Но сейчас ее на месте не было, и глубокий след на травянистой бережине залила вода. Яшка решил, что Донька сбежал, почуяв опасность, и чуть волосы на голове не рвал от досады. Ежели они всплыли вверх, оттуда тропой до кельи, то, пожалуй, можно их достать, только бы не устроили ему западню. Кончат из ружья, да мохом присыплют, там ищи его в тайбле. Никто не знает, куда Яшка умчался из деревни. Никому ведь не сказался. Лохматые тучи неслись над самой головой, едва не сбивая шапку. Но пространство меж ними льдисто светилось. Скоро должен прийти большой снег. Задерживаться нельзя. Река со дня на день могла встать, обезварива, и когда весь зверь затаился в ожидании перемен, здесь сплошная гибель. Яшка это понимал, но какое-то неясное предчувствие, которое часто навещает человека во время поиска, тревожило его. Он так и сидел в корме, усталый и разбитый, и все подталкивал стружок шестом, чтобы не отнесло его вниз. Но и на берег не вылезал, а безразлично вглядывался в примятую осоку и гнилые черные хвощи, на которых остались вдавлены от сапог, залитые дождем. Одни были длинные и глубокие, медвежьи — это косолапил Донька, другие — маленькие и несмелые, словно шел лосенок. И все же Яшка вылез на берег, вытянул стружок, еще потоптался, свой разбитый бродень приложил к маленькому острому следу, и, подавленный усталостью и нахлынувшей печалью, заплакал. Он ревел в голос, как ребенок, и слезы горошинами скатывались в грязную кудрявую бороду. — Дрянь такая, сука! Вернись, не трону! Не могу я без тебя, Тасенька! Нет, Асенька, стерва она, вот! Словно пьяный причитал Яшка и, не вытирая с лица слезы, стал продираться через кусты к ханзинскому дому. Он не понимал, что его вело туда. Словно бы кто невидимый тянул за руку. А Яшка упирался, поминутно оглядывался назад, где в кустах остался его стружок. Но он не знал, что вот так же когда-то его отец, Степка Рочев, шел к ханзинской избе, мучимый страхом и голодом. Он зашел во двор, полный скота, на него пахнуло из дверей запахом теплого жилья и еды, сразу засосало в животе, в котором уже много дней не было ничего, кроме ягод, грибов. Степка Рочев переступил порог и увидел настороженный взгляд плотной курносой бабы и любопытное круглое лицо за ее спиной. И он удивился тому, что обитал в постоянном страхе, а эти бабы не испугались его. Он промерз у таежного костра, а они живут в тепле. Он уж который день не потреблял, кроме лешего еды. Они рыгают от сытости. И, чувствуя свои страдания, беглый матрос как-то сразу наполнился ненавистью к плотной курносой бабе и ее приплоду, потому как оторванный от земли, он уж давно забыл соль крестьянского пота на губах и тяжесть мужичьей неродящей земли. В матрозах Степка Рочев помнил только ощущение сладкой воли. Но свобода оказалась грязной, холодной, нищей. Он брал крова из бабьих натруженных рук и наполнялся ко вдове великой злобой, даже за то, что она не боится его, за то, что она знала любовь и рожала, а он никогда не будет любить, и никого после него не будет, за то, что она, закрыв на засов двери, повалится на горячую печь, а он, как зверь дикий, под еловой выворотень, и ярость заглушила разум. Ведь мог бы Степка Рочев быть в жизни добрым мужиком, настроить кучу сыновей и оставить свой род и свой характер на долгие веки, если бы волею злой судьбы не пала на него рекрутчина, надели на него красную шапку, забрили лоб, и сразу захотел Степка Рочев свободы, о которой никогда не думал, потому что жил в ней и наполнился тогда мужик звериной яростью, о которой не знал, но которая за одно лето и одну осень разрослась и выплеснулась через край. Ничего этого не знал Яшка. Он зашел на поветь, просунул прутик в щель и, как бывало в детстве, пробовал откинуть щеколду и пройти в избу. И щеколда откинулась легко, но ворота не распахнулись. Яшка нажал плечом на створки, но что-то их держало надежно. И тогда он понял, что в избе кто-то есть. И, наполняясь восторгом и новой яростью, он, что было мочи, забарабанил броднем в ворота, пока не устала нога. И нисколько не удивился, когда услышал в глубине повети посторонние звуки. Кто-то робко остановился у ворот и, наверное, слушал. — Эй, Тайка, открывай! — Кто там? — спросила Тайка. — Донька! «Выходи, убью!» — захмелел от гнева Яшка. «Выходи, ворзя, клятва преступник! У крестового брата бабу увел! Стыдись, сейчас ворота разнесу, коль не выйдешь! Дрожишь хуже зайца! А пакостит он герой, тут он мастер! Я тебе покажу, как чужих баб! Тайка, отопри! Ну, стервь ты!» Однако еще долго изливался Яшка. «Яшенька, я тебя Господом Богом умоляю, оставь ты нас в покое. Сейчас оставлю. Где этот-то? Не тронь ты его, Яшенька. Я на колени паду перед тобой. У нас и ребенок будет с Доней. Ну, куда я тебе с чужим-то нужна буду?» Глухо уговаривала через дверь Тайка, полная ужаса. «Тая, ну, кликни его. Не трону я, вот тебе крест. Да, как позову-то, коль нету его?» Просказала Стайка. — Как нету? — На охоту побег. Сейчас у нас час вот будет. — Тая! — Ну? — Чего ты натворила? — Я ль тебя не люблю? — Вратись ко мне. — Люблю я тебя, пальцем не задию. Не, Яшенька, не мил ты мне. И попомни, какой грех на твоей душе. Так что я мог поделать тогда? Меня б в каторгу, и все. Не, Яшенька, ты поди с Богом, умоляю, оставь нас. Найдешь ты бабу получше меня. Заживешь на славу. А куда я тебе, порченная, да славленная, да и с приплодом? — уговаривала Тайка, всячески черня себя. — Отворись, стерва! Слыхано ли дело от мужика бегать? По что шла? Я уж не знаешь, по что. Как скотину продали. Так мне тогда хоть в пролупь головой, хоть за тебя все одно. Ну, Тасенька, поди, Яша, с миром. Оставь нас. Тайка повернулась и пошла в избу. Слушай, как грохочет, сотрясается изба под Яшкину напор. Сел на лавку и стала прочитать. Нет, он так меня не оставит. Господи, Донюшка, ведь говорила, не езди, не оставляй одну, не послушался, укатил, так-то любишь, значит. И я тоже хороша. На глупом месте выросла. Зачем было давить, молоть, да старое ворошить? Как бы худо ни натворил. Чует мое сердечко. И по что не сказала, по что не открыла, что ребеночка жду? Уж который день тошнит, который раз подташнивает, а тут еще зверь этот напал, совсем напугал меня. Он ведь такой находальник, через ворота не попадет, так через крышу пролезет. Тайка запалила сальничек, поставила на загнеток, а душа так болит. Знает она, что добром все это не кончится. Не такой человек Яшка Шумов, чтоб миром отступиться. Своего он не оставит, хоть и веком это не нужно будет. Но пора было валиться спать. Да только какой тут сон, если ворок у избы. Еще раз обошла дом, проверила все запоры. Глупенькая, ей бы спуститься в старые хлевы, да подергать в овечники дверцу. Она скорее заскочила в избу, прислушалась. Тихо было в доме. И только в деревянной трубе был ветер. Не погодило на улице. Сиверка спустился на землю. И в такой вечер, да в одиночестве, одна тоска жить. Потом Тайка обнадежила себя. Может, совсем ушел Яшка, смирился, да и поплыл прочь. Нет, такого не может быть, и не надейся, Таисюшка. С каким-то недоверием взяла в руки ружье, осмотрела его, забила в ствол круглую свинцовую пулю, как учил Донька, насыпала на полочку свежего пороха, меру, может, старый подмог, да и мало ли что может случиться, а береженного сам Бог бережет. Легла на место и ружье подле себя положила. Долго вглядывалась в смутный свет сальницы. От кровати входная дверь казалась черной и как бы раскрытой настежь, хотя точно помнила, что закрыла на крючок. Так и сумерничала. От каждого шороха пугливо поднимала голову, сердце сразу замирало и перехватывало горло. Потом опять укладывалась, сквозь прищур глаз смотрела в желтое пламя сальника и в какой-то миг, умаившись от ожидания, уснул. Тайка очнулась от того напряжения, в котором жила ее душа. Она просто открыла глаза, и в сумерках ей показалось, что входная дверь колыхнулась. Тайка села на постели, схватила ружье и взвела курок. Дверь приподнялась и медленно, звякнув крючком, распахнулась. Яшка, наверное, думал, что застанет Тайку спящей, и потому оторопел, когда увидел ее блестящие лихорадочные глаза и ружье, наставленное почти в упор. Его словно бы сдуло к стене, и он притворно захихикал. — Эх, ловко, эх ты! — Не подходи! — с дрожью в голосе, не слыша себя, сказала Тайка. Она чувствовала, как внутри ее снова шевельнулась болезнь. Эти странные и котики, человечки начали сердиться и травить душу. Горло сдавила невидимая рука, и стало трудно дышать. — Стрелишь! Вот ты умеешь! Яшка хотел свести разговор на шутку. И в самом деле одна. Но поплавались, и хватит. Пойдем давай домой. И он шагнул от порога. Не подходи, Господи! Прошептала Тайка. Она почувствовала, как озноб пробежал по спине, судорогой свело колени и вздрогнула, наливаясь тяжестью ружье. — Вот ты и стрелишь! Грех-то, а, та я! — Ну, пойдем, — сказал Яшка, и, распахнув для объятий руки, шагнул навстречу. — Господь простит! Выстрел хлестнул Яшку в грудь, прошил насквозь и откинул к стене. Наверное, в это мгновение пугливо вздрогнула душа и у Доньки Богошкова. Он только что распрощался с дядей Гришани и нырнул в Суземы на знакомую тропу, которая обрывалась у деревни Николы, оттуда до Мизени, верст 10, никак не более, считай, что совсем рядом. Донат Богошков шел к землемеру. 1974 год.